Короткий след простыл. А в ней чемодан с вещами, а в чемодане дорожная аптечка. В аптечке между корпией и бинтами паспорт и все-все деньги. Варя хотела выбежать на дорогу, но тут из корчмы выскочил хозяин в красной рубахе с багровым носом, с бородавками на щеке. Сердито закричал, показал: сначала плати, потом уходи. Варя вернулась, потому что испугалась хозяина, а платить было нечем. Тихо села в угол и попыталась отнестись к случившемуся, как к приключению. Не получилось. В корчме не было ни одной женщины. Грязные горластые крестьяне вели себя совсем не так, как русские мужики. Те смирные и, пока не упьются, переговариваются в полголоса. А эти громко орали, пили кружками красное вино и постоянно заливались хищным, как показалось Варе, хохотом. За дальним длинным столом играли в кости и после каждого броска шумно галдели. Раз забронились громче обычного, и одного маленького, сильно пьяного, ударили глиняной кружкой по голове. Так он и валялся под столом, никто даже не подошел. Хозяин кивнул головой на Варю и смачно сказал что-то такое, отчего за соседними столиками заоборачивались и недобро загоготали. Варя поежилась, надвинула шапку на глаза. Больше в корчме никто в шапке не сидел, но снять нельзя, волосы рассыпятся. И такие уж они и длинные, как и положено современной женщине. Варя стриглась коротко, но все же сразу выдадут принадлежность к слабому полу. Гадкое, выдуманное мужчинами обозначение — слабый пол. Ну, вы правильная. Теперь на Варю пялились со всех сторон, и взгляды были клейкие, нехорошие. Только игрокам в кости было не до нее. Да через стол ближе к стойке сидел спиной какой-то понурый, уткнувшись носом в кружку с вином. Видны были только стриженные черные волосы да седоватые виски. Варе стало очень страшно. «Не разнюнивайся», — сказала она себе, — «ты взрослая, сильная женщина, а не кисейная барышня. Надо сказать, что русская, что к жениху в армию. Мы освободители Болгарии, нам тут все рады. По-болгарски говорить просто, надо только ко всему прибавлять «та». Русская армия та, невеста та, невеста та на русский солдат». Ну, что-нибудь в этом роде. Она обернулась к окну, а вдруг Митко объявится? Вдруг водил коней на водопой и теперь возвращается? Но ни Митко, ни Каруцы на пыльной улице не было. Зато Варя увидела такое, на что раньше не обратила внимания. Над домами торчал невысокий облупленный минарет. Ой, неужто деревня мусульманская? Но ведь болгары христиане, православные, все это знают. Опять же, вино пьют, а мусульманам Коран запрещает. Но если деревня христианская, тогда в каком смысле минарет? А если мусульманская, то за кого они, за наших или за турок? Вряд ли за наших. Выходило, что армия та не поможет. Что же делать-то, Господи? В 14 лет на уроке закона Божия Вареньке Суворовой пришла в голову неопровержимая в своей очевидности мысль, как только раньше никто не догадался. Если Бог сотворил Адама сначала, а Еву потом, то это свидетельствует вовсе не о том, что мужчина главней, а о том, что женщина совершенней. Мужчина — пробный образец человека, эскиз, в то время как женщина — окончательно утвержденный вариант, исправленный и дополненный. Ведь это яснее ясного. Но вся интересная настоящая жизнь почему-то принадлежит мужчинам, а женщины только рожают и вышивают, рожают и вышивают. Почему такая несправедливость? Потому что мужчина сильнее. Значит, надо быть сильной. И Варенька решила, что будет жить иначе. Вот в американских штатах уже есть и первая женщина-врач Мэри Джейкоби, и первая женщина-священник Антуанетта Блэквилл, а в России все косности да мострой. Но ничего, дайте срок. По окончании гимназии Варя, подобно американским штатам, провела победоносную войну за независимость, мягкотел оказался папенька-адвокат Суворов, и поступила на акушерские курсы, тем самым превратившись из божьего наказания в полоумную нигилистку. С курсами не сложилось. Теоретическую часть Варенька одолела без труда, хотя многое в процессе создания человеческого существа показалось ей удивительным и невероятным, но когда довелось присутствовать на настоящих родах, произошел конфуз. Не выдержав истошных воплей роженицы и ужасного вида сплюснутой младенческой головки, что лезла из истерзанной окровавленной плоти, Варя позорно бухнулась в обморок, и после этого оставалось только уйти на телеграфные курсы. Стать одной из первых русских телеграфисток поначалу было лестно. Про Варю даже написали в петербургских ведомостях. Номер от 28 ноября 1875 года, статья «Давно пора». Однако служба оказалась невыносимо скучной и без каких-либо видов на будущее. Варя к облегчению родителей уехала в Тамбовское имение, но не бездельничать, а учить и воспитывать крестьянских детей. Там, в новенькой пахнущей сосновыми опилками школе, и познакомилась она с петербургским студентом Петей Яблоковым. Петя преподавал арифметику, географию и основы естественных наук, Варе все прочие дисциплины. Довольно скоро до крестьян дошло, что ни платы, ни прочих каких удовольствий от хождения в школу не будет, и детей разобрали по домам. Нечего лоботрясничать, работать надо. Но к тому времени у Вари и Пети уже возник проект дальнейшей жизни, свободной, современной, построенной на взаимоуважении и разумном распределении обязанностей.